тот скажет, что эти картины написаны кровью сердца. Читая эти картины, чувствуешь себя нравственно поднятым, а это и есть величайшая заслуга автора и лучшая услуга, какую литература может оказать обществу. В конце своей речи Спасович сказал: «Его авторский труд, предпринятый при самых неблагоприятных условиях, есть добро, есть подвиг, есть очищение до известной степени от вины. Он упал вследствие служения мамоне, вследствие деятельности для него не созданной. Он требует искупить вину честным трудом, на поприще гораздо более к нему подходящим. Так и хочется сказать этому человеку: бодрись, брат, не унывай. Есть в заслуженном страдании геройство. Не падай духом. Многое тебе за то, что ты любил, будет прощено. Бедная наша страна, убогая культурою, убогая талантами, и ей приходится иногда казнить эти таланты. Но эта страна необычайно богата состраданием и не злопамятованием. Мир не без добрых людей. Твоя жена и дети не погибнут. Вот тот совет, который я хотел бы преподать моему клиенту. Что же касается вас, господа присяжные, то я могу сказать, и у вас сердце не камень. Вы оцените по достоинству и воздадите по принадлежности Богова Богови и Кесарева Кесареве. Под Кесарем я понимаю общество и государство. Признавая виновным подсудимого, вы дадите ваше снисхождение до последних границ возможного. Вы, конечно, будете рассуждать, как рассуждает в одном месте автор Слободина. В наказании видно не то, кто был бит и за что, а то, что из него выбито посредством наказания». «Гром рукоплесканий раздался после речи господина Спасовича», — сообщал репортер голоса. Всех потрясла убедительность, не допускающая, казалось, возражений. Восторгом публики не было конца, и рукоплескания не прекращались, несмотря на звонок председателя. Кончилось тем, что председатель велел вывести публику. Но это было довольно трудно исполнить. Судебный пристав напрасно пытался справиться с массой публики. Никто не хотел быть первым, а всех вывести пристав без помощи не мог. Подсудимый Пальм в конце своего последнего слова сказал: «Прося у вас милости, я позволю себе сказать, господа присяжные заседатели, что в настоящем случае вам предстоит обсуждать не столько преступление, сколько несчастье». Опустился на скамью и не смог сдержать слезы. Через полчаса присяжные дали ответ на вопросы суда. В растрате виновен, но заслуживает снисхождения. В подлоге не виновен. Судебная палата постановила: надворного советника Пальма, 50 лет, лишив всех особых лично и по состоянию присвоенных ему прав и преимуществ, сослать на житье в Самарскую губернию с воспрещением всякой отлучки с места жительства в продолжении 3 лет и взыскать с него растраченную сумму 14 тысяч рублей и судебные издержки. В Самарскую губернию? Скажу откровенно, я как-то безумно радуюсь, что буду жить на Волге, в краю мне знакомым и милым. Там я провел детство, — написал он Стасилевичу. Но прошел апрель, май, июнь, а он все еще маялся в Харькове, в ожидании, когда его отправят в ссылку. Писал Стасилевичу 5 июля. «Вы, конечно, изумитесь, получив мое письмо из Харькова, я сам этому изумляюсь. Но такова уж скорость наших исполнительных порядков». В августе к нему приехала жена из Кишинева, где она играла на сцене. Отрадной для него новостью было решение Стасилевича напечатать отдельной книгой Алексея Слободина. В портовом городе Николаеве старился и по-прежнему пропадал в бедности и безвестности Александр Пантелеевич Балосогло. Теперь, когда вышел в свет роман «Пальма», Александр Пантелеевич снова с болью вспомнил о своих рукописях, отобранных у него при аресте в 49 году. Он послал в 3-е отделение письменную просьбу вернуть ему, Балосогло, его бумаги. В ответ, после долгого ожидания, получил отказ и без всяких объяснений. Он составил тогда письмо в литературный фонд, Николаю Николаевичу Тютчеву,